Глава 17. Заседание. Хлеб и вино. Крестьяне далеко не все понимают, что свободная торговля хлебом есть государственное преступление. Я хлеб произвел. Это мой продукт, и я имею право им торговать. Так рассуждает крестьянин по привычке, по старине. А мы говорим, что это государственное преступление. В. И. Ленин. Алекс, внимательно прислушивавшийся к словам Шингарева, встрепенулся. А что за неравноправие? Чем провинился Туркестан и Закавказье? Помилуйте, Александр Федорович, вы же жили в Ташкенте. Вам ли не знать, что там происходит? Только закончилось туркестанское восстание. Его с трудом подавили в 16-м году. А вы снова за провокации. Поморщившись, ответил ему князь Львов. Александр Федорович удивился. Он никогда не слышал ни о чем подобном. Но настоящий Керенский должен был об этом знать. Я знаю. А кто подавил восстание? Полевые части и семиреченские казаки. Ага, вот и отлично. Значит, надо отправить их туда еще раз. Городам нужен хлеб. Во многих городах введены продуктовые карточки. К тому же в Туркестане можно сделать запас сухих фруктов. Кураги, урюка, кишмиша и прочих фиников. А уже оттуда наладить поставки сухофруктов в центральные города России. Должен признать, что это весьма калорийный продукт. Нельзя недооценивать его несомненную пользу. К лету, когда ситуация с хлебом будет еще хуже, они как раз дойдут до центральных областей России. «Но позвольте, так же нельзя», – отозвался Шингарев. «Там будет восстание». Вот поэтому туда и надо послать казачьи дивизии и придать им вольных охотников, чтобы все эксцессы давить на корню. Нужно пользоваться опытом англичан, а также австрийцев, господа. Жалеть надо свой народ, а не чужой. Сомневаюсь, что местное население после того, как обрушилось со всей ненавистью на русских переселенцев в ходе восстания, будет этому сильно возражать. А почему в Закавказье нельзя ввести продуктовый налог? В связи с тяжелым положением. Кавказский фронт совсем рядом и находится все время в движении. Турецкая армия многочисленна. Ее поддерживает население территорий вокруг Баку. А там нефтяные промыслы и пути доставки нефтепродуктов через Грузию в Россию. Любое восстание коренных народов нам невыгодно. «А там еще и грозненская нефть», – подумал про себя Алекс, а вслух сказал. «Тогда нужно закупать продукты по выгодной для горцев цене и привлекать их к военным действиям против турецкой армии, где они могут показать всю свою доблесть. Кто сейчас командует Кавказской армией?» «Великий князь Николай Николаевич», – ответил за Шингарева Гучков. «Да, это великий стратег. Но ведь не он же сам планирует и осуществляет боевые операции. У него наверняка есть на это боевые генералы. Да, там успешно командует генерал Юденич. И весьма неплохо командует», — снова ответил ему Гучков. «Именно благодаря Юденичу армяне Трабзона успели спастись на территории Российской империи. Если бы не он, то жертв было бы намного больше миллиона». Керенский демонстративно пожал плечами. Так тем более, раз стольким армянам помогли избежать смерти, то их священная обязанность – помочь армии с продовольствием, хотя бы за свое спасение от турок, а то не очень хорошо получается. В Петрограде голод, а в Закавказье всего и с избытком. Долг платежом красен, или вы скажете, что я не прав? Хорошо, давайте смягчим для Закавказья требования – но не отменим их полностью, а в Туркестан, может быть, и правда, отправим казаков?» – нерешительно спросил князь Львов у Гучкова. Гучков нахмурился, сдвинул брови и тяжело взглянул на Керенского. В его глазах так и читалось. «Так вот ты какой, товарищ Керенский!» – вслух же он произнес. «Отправим. Да, думаю, что до восстания не дойдет. Присмирели азиаты. Любят они силу. А кто сильнее, того и любит. Главное, в Афганистан не лезть, там англичан хватает». «Ясно. Ну что, Андрей Иванович?» С облегченным вздохом обратился князь Львов к Шингареву. «На этом все? Или еще что-нибудь осталось? Да, я заканчиваю. Твердые цены на хлеб я предлагаю устанавливать франкостанциями или пристанями в размерах, которые мы утвердим в приложении. А если кто-то будет уклоняться или утаивать, то, как и советует нам министр внутренних дел, мы будем реквизировать хлеб принудительно, с оплатой его стоимости по фиксированной цене. А хлеб за чей счет будет доставляться до станций и пристаней? Спросил Алекс. Так франкостанция и франкопристань и означает, что хлеб доставляется за счет продавца. Алекс также в первый раз слышал о подобном, но суть работы этих станций очевидна. А вот здесь я бы не согласился. Если государство принудительно закупает хлеб у крестьянина, то и доставлять его до места сбора оно должно само, либо оплачивать его доставку тому же крестьянину. И ему проще будет, и принудительных действий со стороны государства будет меньше. Это нужно донести до крестьян через земство, а лучше всего и вовсе через газеты, и в них уже рассказать всем, что временное правительство думает о крестьянах. Но война вносит свою лепту, отчего молодое государство вынуждено так поступать, но взамен готово компенсировать перевозку зерна. Впрочем, это я уже не в свое дело лезу. Все хмыкнули и покачали головами. Князь Львов позволил себе удивленно приподнять брови в недоумении от таких познаний Керенского. «Хм!» – опешил от неожиданности Шингарев. «Но тут будет так, как решит князь Львов». А тот, очевидно, колебался, не зная, какое из его решений будет более правильным. Ведь среди всех министров Керенский выделялся тем, что он был социалистом. Остальные назывались в народе министрами-капиталистами, что в точности и подтверждалось их деятельностью и происхождением. Князь Львов возглавлял до этого земство, и крестьянский вопрос у него вызывал поддержку. А потому его ответ в пользу Керенского не вызвал удивления ни у кого. «Я согласен с министром юстиции и МВД». «Как вам будет угодно», — признал свое поражение Шингарев. Но Алекс не собирался останавливаться на достигнутом, раз он уже получил в руки ободранный до невозможности павлиний хвост власти. «Господин премьер-председатель, я бы хотел предложить вашему вниманию тот факт, что часть зерна идет на экспорт. Это нужно прекратить, дабы не спровоцировать голод». Как только его мысль дошла до всех, сразу посыпались комментарии. Первым взвился Милюков. «У вас все так просто, господин Керенский. Раз и запретили. Так не получится, потому как мы заключили договор с союзниками о том, что половину своих финансовых обязательств мы компенсируем не деньгами, а зерном, деревом, металлом и прочими товарами по фиксированным ценам». «Да», – чрезвычайно вежливо отозвался министр финансов Терещенко, «мы не можем вот так вот просто запретить экспорт. Он и так у нас максимально снижен. Нам необходим приток валюты, фунтов и франков для поддержания нашей экономики и промышленности. Если мы перестанем экспортировать зерно, то англичане потребуют от нас компенсацию кредитов золотом. А наш золотой запас не настолько огромен, чтобы поддержать на плаву экономику, уже изрядно подорванную затяжной войной. Кроме того, запрет на экспорт может поразить весьма своеобразный отпор купеческого сословия. Хлеб будут прятать или уничтожать. Потому я бы попросил вас, Александр Федорович, смягчить свою риторику. Мы не можем пойти на такую авантюру. Точнее, нам не позволят это сделать англичане». Алекс замолчал. Такого отпора он не ожидал. И союзников об этом вопросе у него не оказалось. Впрочем, дело касалось англичан, так что он был не удивлен. «Нет так нет», – пожал он плечами и откинулся на спинку стула. Скрывая досаду, Керенский зашуршал бумагами, лежащими перед ним в тонкой серой папке. В это время оживился Милюков, задав неожиданный вопрос Терещенко. «Раз мы столкнулись с финансовым вопросом в наших союзнических обязательствах, то почему господин Терещенко ничего не хочет нам сказать по вопросу ратификации итоговой резолюции Парижской экономической конференции 1916 года? Царские министры позорно провалили ратификацию, но свободная от их зловредной деятельности Россия не должна им уподобляться. Союзники настаивают на данной ратификации, не так ли, Михаил Иванович? В этом состоит наш долг. Да, признал Терещенко, у меня уже был разговор с сэром Бьюкининым и месье Жоржем Палеологом. Они оба терроризируют меня вопросами на эту тему, но я пока не уполномочен. А в чем проблема? Спросил Гучков. Они наши союзники, значит, мы должны ратифицировать соглашение и все. «Дело в том, — несколько замялся Терещенко, — что у меня слишком мало информации. Как бы мы ни доверяли нашим союзникам, есть небольшие сомнения в правильности безоговорочной ратификации этой резолюции». «А в чем же дело? В чем суть ее, Михаил Иванович?» — спросил князь Львов. «Суть в том, что наши союзники хотят в этом договоре обозначить единый таможенный союз после окончания войны, а также создать объединенную франко-русскую комиссию по разработке единых тарифов на русские товары. Также они просят допустить в наши порты английских и французских экспертов для контроля качества наших товаров и выработки тарифов на основании этих экспертиз. Они же будут регулировать свою ценовую политику на них. Что касается тарифов, то они предлагают нам сделать тройную систему налогообложения. Первая для союзников, вторая для всех остальных стран, а третья для стран, с которыми у России есть торговые договоры. Кроме того, они хотят преимуществ в использовании природных богатств России, а также гарантии закрепления нашего рынка для сбыта своих товаров. Это будет в основном касаться товаров, привезенных Францией и Англией, частично Италией, послевоенная Германия, полностью исключена из этого списка. Со вздохом закончил Терещенко. Конкуренция будет отсутствовать. «Германия нам враг! Мы не должны торговать с ней!» запальчиво закричал Милюков, комментируя слова Терещенко. Алекс же, с удивлением слушавший министра финансов, невольно поймал себя на очевидной мысли. «Так вот оно откуда началось! И ведь все равно добились наши союзники своего! И не один раз! Так что нет у нас ни друзей, ни союзников. Одни партнеры. А Россия, как обычно, не тот партнер, с которым стоит считаться. Давайте отложим ратификацию этого соглашения на 2 недели», – предложил князь Львов. «Мы сейчас не в том положении, чтобы сразу все одобрять. Надо провести консультации с экономистами и финансистами, а также обратиться за разъяснениями к послам Англии и Франции. Надеюсь, они полностью развеют наши сомнения». «А как же? Конечно, развеют!» С ухмылкой подумал про себя Алекс. «Уж чего-чего, а развеивать и направлять англосаксы умеют как никто». Керенский отчетливо представил, как это происходит. Неторопливая беседа, уверение в дружбе, обещания и пожимание рук, заключение договоров, которые никто не торопится выполнять. А потом холодный, если не сказать ледяной, взгляд в спину, больше похожий на контрольный выстрел из пистолета. «Так, наше сегодняшнее заседание оказалось весьма продуктивным», — констатировал князь Львов. «Но у нас еще не выступал господин Керенский. Видимо, остался нам на десерт, господа. Прошу вас, Александр Федорович». Половина министров скривилась на произнесенные слова, не считая возможным скрывать свои эмоции. Видимо, десерт оказывался несколько кислым или горьким. У каждого на этот счет было свое собственное послевкусие. Алекс собрался, напружинился, словно кобра, готовая резко нанести удар, и начал. «Как я уже говорил, нами будет реформирована жандармерия, в том числе и железнодорожная, а охранное отделение расформировано. Для борьбы с бандитами начнут создавать специальные отряды милиции, но пока их не из кого формировать. Уже объявлена всеобщая амнистия всех осужденных до февральской революции. И... А что вы будете делать с преступниками, когда они разгуляются?» – перебил его Шингарев. Алекс замолчал, внимательно глядя на министра земледелия. Сейчас ему предстояло принять мгновенное решение. Либо показать себя наглым и наивным простачком, либо наглым и решительным циником. Но нет, время умного и решительного Керенского еще не пришло. Он небрежно прошелестел сложенными перед собой бумагами, вытащил из тонкой стопки листок с машинописным текстом. Положив его сверху и обведя всех торжествующе наивным взглядом, начал читать текст, напечатанный на этой бумаге. «Господа, передо мной лежит статья, перепечатанная с газеты «Одесские новости». Надеюсь, ее текст сможет вам объяснить мое решение о всеобщей амнистии». Поразительные новости. В Одессе, в кофейне «Саратов», собралось свыше 40 человек представителей разных уголовных профессий. На это собрание были делегированы тюремным комитетом лидеры уголовной среды Григорий Котовский и Арон Кицис. Во вступительной речи перед уголовным собранием Котовский сказал: «Товарищи, мы посланы из тюремного замка с той целью, чтобы призвать вас, наших товарищей, находящихся на свободе, объединиться с нами в стремлении всемерно содействовать новому строю. Мы наблюдаем переворот не только в государственной жизни, но и в умах. Бывшие наверху полетели вниз, бывшие в загоне, в подполье, взошли наверх. Вслед за Котовским выступили и другие уголовные ораторы. Оратор из Петрограда подтвердил, что 75% уголовных действительно хотят бросить свое ремесло, если при новом строе общество пожелает навсегда вычеркнуть их тюремное прошлое. И в конце статьи резолюция. Прошу внимания. Принятая уголовным собранием, в котором они постановляют: низвержение отжившего строя, приведшего нас к положению отщепенцев и пасынков жизни, наполняет нас надеждой на возвращение в ряды полноправных честных граждан, еще способных принести пользу обновленной России. Поэтому первый наш земной поклон правительству, вышедшему из народного представительства». Вот так вот, господа. И это не Петроград, это Одесса. Одесса-мама, как говорят уголовные. А вы спрашиваете, зачем? Все потрясенно молчали. Алексу расхотелось рассказывать дальше о своих успехах и неудачах. Потом он сразу перешел к проблемному вопросу. «Господа, моему министерству нужны деньги, и чем больше, тем лучше». «Всем нужны деньги», — философски заметил Годнев, который был главой счетной палаты, то есть государственным контролером. «Это несомненно, но нам нужно защитить жизни наших граждан. Полиция практически уничтожена разгневанным народом. Милиция в ее нынешнем виде не в состоянии справиться со всеми возникшими проблемами. Нам необходимо формировать новые кадры, увеличивать их количество. А на это нужны деньги, иначе мы рискуем снова свалиться в анархию. Слышал бы вас князь Кропоткин, да матросы кронштадтцы», поддел Керенского министр просвещения Мануилов, который сидел до этого все время молча. «А я собираюсь с ними встретиться и подискутировать, но все никак не могу выбраться в Кронштадт», — в тон ответил ему Керенский. «Да, туда не так просто добраться. Их совет даже игнорирует Петросовет», — заметил Родичев, министр по делам Финляндии. «Разберемся», — бросил в ответ Алекс. «Я полагаю, что Александр Федорович прав. Прошу вас, Михаил Иванович, выделить его министерству деньги в полном объеме», — постановил князь Львов. «Да», — вдруг вспомнил Терещенко, — «Александр Федорович предлагает отменить сухой закон, и я склонен поддержать его в этом. Нам не хватает денег, а также необходимо вводить новые налоги. Это чревато еще большими и худшими потрясениями. Печатный станок мы вынуждены запустить в полной мере. Но если мы введем опять государственную монополию на производство и продажу спиртного, то получим в бюджет до 30% от общего». «Но это невозможно», — ответствовал оберпрокурор. «Действительно, это уже чересчур. Мы спаиваем народ», — добавил Мануилов. «А я считаю, что это меньшее зло из всех возможных», — вступился за свое предложение Алекс. где брать деньги на оружие и ведение войны. Насколько я знаю, французы уменьшили нам кредиты и требуют все больше. В то же время, как сказал господин Милюков, от нас требуют идти в наступление. Каким образом вы собираетесь найти деньги на пулеметы и снаряды? А на портянки солдатам? Они и так устали от войны, не хотят больше воевать, отдавая свои жизни за чужие им интересы. А вы, господин Гучков, должны знать не понаслышке, что когда солдат одет, обут и накормлен, он воюет гораздо лучше голодного и раздетого. Согласен, нехотя ответил Гучков, после чего добавил. Я согласен отменить сухой закон. А как остальные? Задал вопрос князь Львов. Начали голосовать. 8 голосами против 4 сухой закон был отменен. Совещание подошло к концу. Председатель Временного правительства встал и объявил, что совещание закончено. Министры начали подниматься со своих мест, но не спешили расходиться, попутно решая мелкие вопросы друг с другом. Алекс терпеливо ждал. Выбрав момент, он подошел к военному министру и спросил. «Александр Иванович, я хотел бы обратиться к вам с просьбой». И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Мне нужна Петропавловская крепость в качестве арсенала и базы милиции». Гучков удивился. «Зачем она вам? Милиции будет от силы 1000 человек на весь город. Это мизер для Петропавловки. Там в подвалах сосредоточены обширные арсеналы. Это весьма дурная затея. И я не смогу убедить военных в правильности такого решения. В Трубецком бастионе находится тюрьма. В ней содержатся арестованные. А за них отвечаю я, а не военное ведомство. А вам никто и не запрещает ее посещать и содержать там арестованных. Но сама крепость – слишком жирный кусок для вашей милиции. И для вас лично, господин Керенский». Гучков насмешливо улыбнулся и отошел от него. «Ну ладно, нет так нет. Я подожду, когда тебя попросят уйти с поста министра. Но неприятно». Глядя вслед Гучкову, досадливо подумал Керенский.